В воскресенье, перед поединком Пушкина, Россет пошел в гости к князю Мещерскому, зятю Карамзиной. Они жили в доме Вильегорских. И из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином. — Ну что? — обратился он к Россету. — Вы были в гостиной? Он уж там, возле моей жены. Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, заминаясь, что Дантеса видел. Пушкин был большой наблюдатель физиономий. Он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, а Пушкин стал громко хохотать над смущением 23-летнего офицера. Об этом же вечере у Мещерских сообщает брату Софи Карамзина в письме, написанном за несколько часов до дуэли. 27 января 1837 года, 10 часов утра, Петербург. В воскресенье у Катрин, Екатерины Николаевны Мещерской сестры Софи Карамзиной, было большое собрание без танцев. Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра. Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя. Это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности. Катрин, Гончарова-Геккерн, направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, и чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен, и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу по чувству. В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных. Переписка Карамзиных. Мы можем сообщить личное и общее впечатление, что дуэль не была вызвана какими-либо обстоятельствами, которые можно было бы определить или оправдать. Грязное анонимное письмо не могло дать повода. Плохие каламбуры свояка еще менее. Не ревность мучила Пушкина, а до глубины души пораженное самолюбие. Отец мой в письмах своих иногда употребляет неточное выражение, говоря, что Геккерен, Дантес, афишировал страсть. Геккерен постоянно балагурил, и из этой роли не выходил до последнего вечера в жизни, проведенного с Натальей Николаевной Пушкиной. Единственное объяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерена, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Дружеские отношения жены поэта к свояку и сестре, вероятно, питали раздраженную мнительность Пушкина. Князь Павел Вяземский. Прекратившиеся было анонимные наветы снова посыпались на Пушкина. Они пытались злорадно изобличить, что брак служил только ловким прикрытием прежних разоблаченных отношений Арапова. О существовании новых анонимных писем, последовавших за ноябрьским пасквилем, известно немногое. Ни одно из них до нас не дошло. Ни о содержании их, ни даже о характере никто из современников ничего не сообщает. Так как в письмах близких к Пушкину людей, в их мемуарах вообще нет никаких упоминаний на эту тему, высказывалось оправданное предположение, что новых анонимных писем не было, а те, кто говорит о них, просто перепутали их с ноябрьскими копиями диплома. Однако обнаруженная Михаилом Яшиным анонимная заметка в «Северной пчеле» от 21 января показывает, что травля поэта вела с разных концов, что наряду с дипломом рогоносцев, разосланным и сделанным, по-видимому, геккернами, были и другие пасквили. Анонимный автор заметки в связи с выходом в свет нового издания Евгения Онегина как будто просто решил напомнить читателям некоторые строфы романа. Выписав несколько строф, он заканчивает половиной 33-й строфы 6-й главы, которая и служит гнусным целям автора, явно намекая на то, как Пушкин отреагировал на анонимный диплом. «Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он, упрямо склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятней, если он, друзья, завоет с дуру, это я». За этой полустрофой следует хихикающее послесловие, упоминающее о французе, любителе русского местного колорита. Печатный характер этого выступления против Пушкина подсказывает, что инициатора его следует, по-видимому, искать по линии Министерства народного просвещения, а она быстро приводит к Уварову. Вследствие многочисленных анонимных писем, почерк которых менялся постоянно, но которые носили характер несомненного тождества, и благодаря этому являлись доказательством злостной интриги, Пушкин написал голландскому послу, барону Геккерену, оскорбительное письмо. Луи Метман. «Мне говорил курьер, которого я послал к Александру Сергеевичу с приглашением на похороны сына Греча. Тамошнее лакейство ему сказывало, что их барин эти дни словно в каком-то расстройстве. То приедет, то уедет куда-то. Загонял несколько парных месячных извозчиков. А когда бывает дома, то свищет несколько часов сряду, кусает ногти, бегает по комнатам. Никто ничего понять не может, что с ним делается. Юханцев. В передаче Бурнашова. Жена Пушкина, безвинная вполне, имела неосторожность обо всем сообщать мужу, и только бесила его. Раз они возвращались из театра, старик Геккерен, идя позади, шепнул ей, когда же она склонится на мольбы его сына. Наталья Николаевна побледнела, задрожала. Пушкин смутился. На его вопрос она ему передала слова ее поразившие. На другой же день он написал Геккерену свое резкое и дерзкое письмо. Васильчикова, по записи Бартенева. Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкину, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за свою невесткой. Он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью не примирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил ее здоровье. Словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса. Пушкин все видел, все замечал и решился положить этому конец. На бале у Салтыкова, где ныне гостиница «Гранд-отель» на Малой Морской, примечание Бартенева, он хотел сделать публичное оскорбление Дантесу, который был предуведомлен и не приехал на бал, что понудило Пушкина на другой день послать ему письменный вызов и вместе с тем письмо Геккерену, в котором Пушкин ему объявляет, что знает его гнусное поведение. Смирнов. Геккерен Дантес написал Наталье Николаевне письмо, которое было вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту. Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть даже и двум. Жена в своей безумной страсти способна последовать данному им примеру, и загубленные в угоду трусливому опасению две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу. Года за три перед смертью Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание. Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я счастьем и покоем своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколь невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве страдания, но кто допустит его искренность?» Местом свидания была избрана квартира и Идалии Григорьевны Полетика в кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка. Она была полуффранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и ввиду родственных связей с Загряжскими Наталья Николаевна сошла с ней на дружественную ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный, несомненный успех. В числе ее поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской, будущий второй муж Натальи Николаевны Пушкиной. Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной и Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, поручила Ланскому под видом прогулки около здания зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ее подъезда. Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее как через день Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене. Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое, его угрозами вынужденное свидание, станет последним. Приведенное объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения. Арапова. Согласно недавним разысканиям, встреча Дантеса с Натальей Николаевной у Полетики произошла 2 ноября 1836 года и послужила одной из причин первого ноябрьского, а не последнего январского вызова. Внимание исследователей привлек разговор Пушкина с царем, состоявшийся, как известно, в январе 1837 года. Этот разговор, записанный со слов самого царя Корфом, начал Пушкин, усиленный благодарностью царю за его заботу о нравственности и добром имени Натальи Николаевны. Закончил же Пушкин тем, что признался своему высокому собеседнику в подозрениях на его собственный счет. Это была исключительная, несравнимая ни с чем дерзость. Через 3 дня, запомнил Николай I, был последний дуэль его. Царь не знал, что одновременно с этим разговором, в письме к Толю, обиженному царем, Пушкин подчеркнул: «Истина сильнее царя». О какой истине думал в это время поэт? За 2 месяца до вышеуказанного разговора в аудиенции 23 ноября 1836 года царь, видимо, обещал Пушкину утихомирить Дантеса и его покровителя. Первой это предположение высказала Анна Ахматова. Однако вместо того, чтобы сделать внушение Дантесу, Николай I беседовал с Натальей Николаевной о сплетнях, какие вызывает в обществе ее красота. Это значит, сделало заключение Ахматова, что по-тогдашнему, по-бальному, по-зимнедворскому жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично. Царь таким образом не унял врагов поэта, а напротив принял их сторону. Смысл разговора императора с женой поэта мог быть и несколько иным. Свое неудовольствие поведением Геккерена-старшего царь выразил-таки в письмах голландскому королю, которые полностью до нас не дошли. Изучив сохранившиеся ответы голландского короля, Эйдельман показал, что в письмах Николая содержалось описание неблаговидных поступков Геккерена в ноябре в связи с несостоявшейся дуэлью. Основные факты и подробности этого Николай мог узнать от Пушкина во время названной аудиенции, о сводничестве, об уговорах бежать с Дантесом за границу и тому подобном. В разговоре с Натальей Николаевной царь мог все это использовать по-своему, чтобы вызвать доверие молодой женщины и перевести их отношения в более интимный план, что, в свою очередь, должно было стать известным Пушкину. Это было последней каплей. Пушкин решил защищаться сам. Он имел дерзкий разговор с царем и послал вызывающее письмо Геккерену. Наталья Николаевна получила однажды от госпожи Полетики приглашение посетить ее. И когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома. Бросившись перед нею на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, Александре Николаевне Гончаровой, что это свидание длилось несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала. Барон Густав Фризингов, Араповой. Мадам Н.Н. и Далия Григорьевна Полетика по настоянию Геккерна пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней. Бартенев, со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. И далее Григорьевна Полетика, овдовев, жила до глубокой старости в Одессе, в доме брата своего, графа Строганова. Она не скрывала своей ненависти к памяти Пушкина. Она собиралась подъехать к памятнику Пушкина, чтобы плюнуть на него. Дантес был частым посетителем Полетики, и у ней видался с Натальей Николаевной, которая однажды приехала оттуда к княгине Вяземской, вся в попыхах, и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса. Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излияниям невзрачной и Далии Григорьевны. и однажды, едучи с ней в карете, чем-то оскорбил ее Бартенев со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. И далее Григорьевна Палетика заявляет большую нежность к памяти Натальи Николаевны. Она рассказывает, что однажды они ехали в карете, и напротив сидел Пушкин. Он позволил себе схватить ее за ногу. Наталья Николаевна пришла в ужас, и потом, по ее настоянию, Пушкин просил у нее прощения. Есть повод думать, что Пушкин, зная свойства Идалии, оскорблял ее, и она из мести была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошел поединок Бартенев из записной книжки. Идалия была дочь графа Григория Строганова от модистки французской грезетки. Эта молодая девушка была прелестна, умна, благовоспитана. У нее были большие, голубые, ласковые и кокетливые глаза, и графиня Строганова выдала ее замуж за Палетику, человека очень хорошего происхождения и с порядочными средствами, Смирнова. 25 января 1837 года. Сегодня в нашей мастерской были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович Брюлов угощал их своей портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его акварельными рисунками. Но когда он показал им недавно оконченный рисунок «Съезд на бал» к австрийскому посланнику в Смирне, то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный и забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы, на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него, за подушкой в тени, видны двое полицейских стражей. Один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен. Эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стражника, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюлова подарить ему это сокровище. Но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен. Он с рисунком в руках стал перед Брюловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик, ведь другого ты не нарисуешь для меня, отдай мне этот». Не отдал Брюлов рисунка, а обещал нарисовать другой, Мокрицкий. Я не понимаю, почему Мокрицкий передавал это обстоятельство без конца, которое он сам мне рассказал и который, по-моему, очень важен. Брюлов не отдал Пушкину рисунка, сказав, что рисунок был уже продан княгине Салтыковой, но обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса. На беду дуэль Пушкина состоялась днем ранее назначенного сеанса. По словам Брюлова, картишки и дуэли были слабостью Пушкина, Железнов. Пушкин посетил Ивана Андреевича Крылова за день или за два до своей дуэли с Дантесом. Он был особенно весел, говорил госпоже Савельевой, крестнице Крылова, любезности, играл с ее малюткой и дочерью, потом вдруг, как будто вспомнив о чем-то, торопливо простился с Крыловым. Савельева в передаче Трофилева. 25 января Пушкин и молодой Геккерен с женами провели у нас вечер. И Геккерен, и обе сестры были спокойны, веселы, принимали участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Геккерену оскорбительное письмо, князь Павел Вяземский. Пушкин, смотря на Жоржа Геккерена, сказал мне: Что меня забавляет, так это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой. — Что же именно? — сказала я. — Вы ему написали? Он мне сделал утвердительный знак и прибавил его отцу. — Как, письмо уже отослано? Он мне сделал еще знаки. Я сказала, сегодня? Он потер себе руки, повторяя головой те же знаки. «Неужели вы думаете об этом?» — сказала я. «Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда он вскочил, говоря мне, «Разве вы принимали меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет». Все ушли. Я удержал Вильегорского и сказала ему об отсылке письма. Княгиня Вера Федоровна Вяземская, Орловой. Князя Вяземского не было дома. Княгиня умоляла Перовского и графа Вильегорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Не дождавшись почти до утра, они разошлись. Князь, вероятно, был у Карамзиных, где обыкновенно засиживался последним. Бартенев со слов княгини Веры Федоровны Вяземской.